Глава 21. Причуды страсти, уловки, дерзания, жертвы, приносимые на ее алтарь. Прошло очень немного времени, и убежище, о котором говорил Каупервуд, предназначенное оберегать любовную тайну, было готово. За домом присматривала вдова, видимо, лишь недавно понесшая свою тяжелую утрату. И Эйлин стала часто бывать там. В такой обстановке и при таких обстоятельствах не стоило большого труда убедить ее всецело отдаться возлюбленному, ибо она не могла больше противиться бурному, слепому влечению. Ее поступок в какой-то мере искупала любовь. Ей вправду не нужно было никого на свете, кроме этого человека. Ему одному принадлежали все ее помыслы, все ее чувства. Воображение рисовало ей картины будущего, когда она и он каким-то образом станут навеки неразлучны. Разве не может случиться, что миссис Каупервуд умрет, или же Фрэнк уйдет от жены к ней? К ней, Эйлин, когда у него к 35 годам накопится миллион. Все как-нибудь устроится. Сама природа предназначила ей этого человека. Эйлин безоговорочно доверяла ему. Когда он сказал, что возьмет на себя заботу о ней и не допустит, чтобы стряслась беда, она ни на минуту не усомнилась в его словах. О таком грехе, как грех, Эйлин, священники часто слышат в исповедальных. Примечательно, что христианский мир путем какого-то логического ухищрения пришел к выводу, что не может быть иной любви, кроме той, которая освящена традиционным ухаживанием и последующим браком. Одна жизнь, одна любовь — вот идея христианства. И в эти узкие рамки оно неизменно пытается втиснуть весь мир. Язычеству были чужды такие представления. В древнем мире для развода не надо было искать каких-то особых причин. А в мире первобытном единение полов предусматривалось, видимо, лишь на срок, необходимый для выращивания потомства. Семья новейшего времени, без сомнения, одна из прекраснейших в мире институций, если она зиждется на взаимном влечении и близости. Но из этого еще не следует, что осуждению подлежит всякая другая любовь, не столь счастливая и благополучная в конечном итоге. Жизнь нельзя втиснуть ни в какие рамки, и людям следовало бы раз и навсегда отказаться от подобных попыток. Те, кому повезло заключить счастливый союз на всю жизнь, пусть поздравят себя и постараются быть достойными своего счастья. Те же, кому судьба его не даровала, все-таки заслуживают снисхождения, хотя бы общество и объявило их париями. Кроме того, вне всякой зависимости от наших суждений и теорий, в силе остаются основные законы природы. Однородные частицы притягиваются друг к другу. Изменения в характере и темпераменте неизбежно влекут за собой и перемены во взаимоотношениях. Правда, одних сдерживает догма, других — страх. Но находятся люди, в которых мощно звучит голос природы, и для таких не существует ни догмы, ни страха. Общество в ужасе воздевает руки к небу. Но из века в век появляются такие женщины, как Елена, Мессалина, Дюбари, Помпадур, Ментенон и Нелл Гвин, указывая путь к большей свободе во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, чем та, что ранее считалась дозволенной. Каупервуд и Эйлин несказанно привязались друг к другу. Узнав Эйлин поближе, Каупервуд проникся уверенностью, что она единственная женщина, с которой он мог бы счастливо прожить остаток жизни. Она была так молода, доверчива, полна надежд и так бесстрашна. Все эти месяцы, с того самого мгновения, когда их впервые потянуло друг к другу, он не переставал сравнивать ее со своей женой. Его неудовлетворенность супружеской жизнью, до сих пор смутная, теперь становилась все более ощутимой. Правда, дети по-прежнему радовали его, и дом у него был прекрасный. Вялая, похудевшая Лилиан все еще была красива, Последние годы он более или менее был удовлетворен ею, но теперь недовольство стало непрерывно расти в нем. Его жена ничем не походила на Эйлин. Она не обладала ни ее молодостью, ни живостью, ни презрением к условностям. И хотя обычно Каупервуд был очень покладист, теперь им нередко овладевали приступы раздражения. Началось с вопросов, касавшихся внешности Лилиан. Такие вечные и обыденные, почему не могут не обижать и не удручать женщину? Почему она не купила себе лиловую шляпку в тон платью? Почему она не проводит больше времени на воздухе? Мацион был бы ей очень полезен. Почему она не делает того или этого? Он едва ли сам отдавал себе отчет в своем поведении. Но Лилиан все замечала, догадывалась об истинной подоплеке этих вопросов и чувствовала себя оскорбленной. «Что это за бесконечное «почему» и «отчего»?» — однажды возмутилась она. «Откуда столько придирок? Ты просто уже не любишь меня так, как раньше. Вот и все, я это отлично понимаю». Каупер вот откинулся на спинку стула, пораженный этой вспышкой. Поводом для нее, видимо, послужила не догадка об Эйлин, а просто очередное его замечание, но полной уверенности у него не было. Он почувствовал легкий укор совести от того, что вывел Лилиан из терпения и извинился перед нею. «Ах, пустяки!» — отвечала она. — Меня это нисколько не трогает. Но я замечаю, что ты уделяешь мне теперь куда меньше внимания. У тебя все дела, дела и дела. Ты ни на секунду не перестаешь думать о них. Каупервуд вздохнул с облегчением. Итак, она ничего не подозревает. Но по мере того, как росла его близость с Эйлин, он перестал тревожиться мыслью, подозревает ли жена об его измене. Иногда, перебирая в уме возможные последствия создавшегося положения, он приходил к выводу, что так было бы, пожалуй, даже лучше. Она ведь не принадлежала к породе энергичных женщин, умеющих постоять за свои права. Зная ее характер, он порой надеялся, что она, может быть, и не станет так упорно противиться разрыву в их семейной жизни, как он опасался вначале. Не исключено, что она даст ему развод. Страсть и жажда счастья даже его заставляли рассуждать не так трезво, как обычно. «Нет», — говорил он себе, — «теперь загвоздка вовсе не в его семье, а в Батлерах. С Эдвардом Мэлией Батлером у него установилась теснейшая деловая связь. Старик не предпринимал ни одной сделки с многочисленными ценными бумагами, держателем которых он являлся, не посоветовавшись с Каупервудом. Батлер состоял пайщиком таких предприятий, как Пенсильванская угольная компания, канал Делавер-Гудзон, канал Моррис-Эссекс и Ридингская железная дорога. Поняв то значение, которое приобретали филадельфийские железные дороги, он решил, возможно, выгоднее сбыть имеющиеся у него ценные бумаги и вложить вырученный таким образом капитал в местные линии. Ему было известно, что так же поступают Моллинхауэр и Симпсон. А уж кто лучше их разбирается в местных делах? Как и Каупервуд, он полагал, что, сосредоточив у себя достаточное количество акций конных железных дорог, он в конечном итоге добьется хотя бы сотрудничества с Моллинхауэром и Симпсоном. А тогда нетрудно будет провести через соответствующие органы законы, выгодные для объединенных железных дорог. Они получат разрешение на прокладку новых линий и на продолжение уже построенных. Эти операции с ценностями Батлера, а также скупка случайных пакетов акций городских конных железных дорог и входили в обязанности Каупервуда. Через своих сыновей, Оуэна и Кэллема, Батлер в то время уже вовсю хлопотал о прокладке новой линии и о выдаче необходимого для этого разрешения. Желая добиться принятия законодательным собранием нужной ему резолюции, он щедро раздавал пакеты акций и наличные деньги. Дело это, однако, было нелегкое, так как выгода, которую можно было извлечь из создавшегося положения, была ясна и многим другим, в том числе Каупервуду. Усмотрев здесь источник богатой наживы, он, конечно, заботился и о собственной пользе. Так что из акций, которые он скупал, только часть попадала в руки Батлера, Моллинхауэра и других его клиентов. Иными словами, он не столько стремился принести пользу Батлеру или кому-нибудь еще, сколько себе самому. Вот почему предложение, с которым явился к нему Джордж Стинер, фактически от лица Стробика, Уайкрофта и Хармона, пожелавших остаться в тени, показалось Каупервуду таким заманчивым. План Стинера заключался в том, чтобы открыть Каупервуду кредит в городской кассе из расчета 2% годовых или, если он откажется от комиссионных, даже безвозмездно. Осторожность требовала, чтобы Стинер действовал через посредника. На эти деньги Каупервуд должен был перекупить у Северной Пенсильванской компании линию конки, проходившую по Фронт-стрит, которая не приносила большого дохода и не очень высоко котировалась из-за ее небольшого протяжения 1,5 мили, а также краткосрочности разрешения, выданного на ее эксплуатацию. В качестве компенсации за искусно проведенное дело Каупервуд получал очень недурной куш – 20% всех акций. Стробик и Уайкрофт знали, где можно купить контрольный пакет. Тут надо только действовать расторопно. В дальнейшем этот план предусматривал следующее. Взятые из городской кассы деньги используются для продления лицензии и для продолжения самой линии. Затем выпускается большой пакет акций, которые закладываются в одном из своих банков. Таким образом, через некоторое время город получает обратно занятый у него капитал, а они начинают класть в карман прибыль, приносимую линией. Для Каупервуда этот план был более или менее приемлем, если не считать того, что акции распылялись между всеми участниками аферы, и ему за все его хлопоты и труды доставалась лишь сравнительно скромная доля. Но Каупервуд никогда не упускал своей выгоды, а к этому времени у него выработалась особая деловая мораль, мораль финансиста. Он считал недопустимым красть лишь в том случае, если подобный акт стяжания или наживы так и назывался кражей. Это было неблагоразумно, опасно, а следовательно, дурно. Могло случиться, что способ приобретения или наживы вызывал сомнения и порицания. Этика в представлении Каупервуда видоизменялась в зависимости от обстоятельств, чуть ли не в зависимости от климата. В Филадельфии укоренилась традиция, разумеется, в кругах местных политиков, а не всего городского населения, согласно которой казначей мог безвозмездно пользоваться деньгами города при условии, что со временем он возвратит их в кассу. Казначейство и казначей здесь напоминали собой полный меда улей и пчелиную матку, вокруг которой вьются в чаянии поживы трутни, то есть аферисты и политические деятели. Единственной неприятной стороной сговора со Стинером было то, что ни Батлер, ни Моленхауэр, ни Симпсон, то есть фактическое начальство Стинера и Стробика, ничего об этом сговоре не знали. Сам Стинер, а также лица, стоявшие за ним, действовали через него, Каупервуда, в своих личных интересах. Великие миры сего, прознав об этом, могут разгневаться. Если же он откажется вести такие выгодные дела со Стинером или с кем-либо другим из местных воротил, он только сам себе навредит, ибо его с готовностью заменит другой банкир или маклер. А кроме того, нет никаких сомнений предполагать, что Батлер, Моленхауэр и Симпсон об этом пронюхают. Здесь следует еще сказать, что Каупервуд, случайно проехав по коночной линии 17 и 19 улиц, счел ее весьма соблазнительным объектом. Нужно было только раздобыть необходимый капитал. Первоначально эта линия имела объявленную ценность в 500 тысяч долларов, но позднее, с целью ее переоборудования, была выпущена дополнительная серия акций на сумму в 250 тысяч, и теперь компания испытывала серьезные трудности с уплатой процентов. Большая часть акций была рассеяна среди мелких держателей, и все же Каупервуду потребовалось бы не менее 250 тысяч, чтобы завладеть контрольным пакетом и быть избранным в председателе правления. Зато, наложив руку на эту линию, он мог бы уже распоряжаться акциями всецело по своему усмотрению, например, временно заложить их в отцовском банке за самую крупную сумму, какую удастся получить, затем выпустить новые акции, с их помощью подкупить членов местного законодательного собрания и таким образом добиться разрешения на продление линии. а потом уже расширить дело либо посредством новых удачных закупок, либо путем соглашения с другими компаниями. Слово «подкуп» употреблено здесь в деловом, чисто американском смысле, ибо не было человека, у которого понятие о законодательном собрании штата не ассоциировалось бы со словом «взятка». Теренс Релихен, представитель финансовых кругов в Гаррисберге, низкорослый, смуглолицый ирландец, щеголявший изящной одеждой и изысканными манерами, в свое время он посетил Каупервуда по делу о размещении 5-миллионного займа, заверял, что в столице штата ничего не добьешься без денег или их эквивалента, то есть ценных бумаг. Каждого более или менее влиятельного члена законодательного собрания следовало подмазать, чтобы получить его голос или поддержку. Ирландец намекнул, что если Каупервуду понадобится провести какую-нибудь комбинацию, то он, Релихен, рад будет с ним потолковать. Каупервуд уже не раз обдумывал свой план покупки конечной линии 17-й и 19-й улиц, но все еще окончательно не решался взяться за это дело. У него имелось множество других обязательств. Однако соблазн был велик, и он без устали размышлял над этим вопросом. Кредит, предложенный Стинером для манипуляции с Северной Пенсильванской линией, делал более реальной и аферу с линией 17 и 19 улиц. Каупервуд в это время в интересах городского казначейства неусыпно следил за курсом облигаций городского займа, скупал крупные пакеты, когда на бирже намечалась тенденция к их падению, и продавал, правда, с большими предосторожностями, но не менее крупными партиями, заметив, что их курс поднимается. Для всех этих манипуляций ему необходимо было иметь в своем распоряжении немалые наличные суммы. Он все время опасался, как бы на бирже не произошел крах, ибо это привело к падению всех имевшихся у него ценностей, и вдобавок от него еще потребовали бы покрытие задолженности. Правда, тогда никакой бури не предвиделось, и Каупервуд надеялся, что избегнет катастрофы, но все же не хотел слишком распылять свои средства. Теперь многое переменилось. Если он возьмет из городских средств 150 тысяч долларов и вложит их в линию 17 и 19 улиц, это не будет значить, что он распыляет капитал, ибо новое предложение Стинера позволит ему обратиться к казначею за большими кредитами для проведения других дел. Но если что-нибудь стрясется... Ну да там будет видно.